Глава вторая. Я проснулся от сильных толчков в плечо. Не сразу сообразил, где я и что это за кулак внушительного размера мелькает перед глазами. Сфокусировал взгляд и увидел обеспокоенное лицо Боба. «Слушай, тебе перерывы надо делать», — сочувственно сказал он и протянул мне стакан с молекуляркой. «Хорошо, что мы пока на два дома живем, поэтому и про тебя не забываем. А так бы...» Боб многозначительно замолчал, а лицо его приняло скорбное выражение, как будто он уже нашел мое бездыханное тело. «Давно я в отрубе?» — спросил я и сделал большой глоток воды, а Боб неопределенно пожал плечами. В голове немного прояснилось, и последние события всплыли в сознании, как видеоряд перепутанных слайдов. «Черт! А я тут сижу, молекулярку попиваю и философские беседы с Робертом веду». Я вскочил на ноги и тут же уселся в кресло. Подобрал с пола слетевший с головы шлем, нацепил его и поправил. «Вот о чем я и говорю!» — многозначительно заявил Боб. Сучив мне бутылку молекулярки, он повертелся на кухне еще немного и вышел из автодома. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле!» Я лежал в темном туннеле, прикрывая своим телом девушку. Слегка приподнялся и осмотрел свою подопечную. Энергетический кокон вокруг Татьяны стал тоньше, но все еще был целым. Несколько энергетических лент обвили руку Ориджинала и жадно, как настоящие пиявки, набухали вместе крепления. «Внимание! Критически низкий уровень энергии. До отключения всех систем буревестника менее 5 минут. Срочно пополните уровень заряда». «Такая маленькая и хрупкая, а такая прожорливая», — подумал я, прочитав аварийное сообщение системы. 90% запаса как не бывало. И это при том, что Оридж постоянно подпитывался от окружения. Я сел рядом с девушкой и достал из рюкзака пауэрбанки. Через минуту красные индикаторы на экране визора сменились оранжевыми и поползли вверх. Тогда я активировал сеть-зарядку, прикрепил ее поверх рюкзака и подключил к опустевшим аккумуляторам. Пока есть возможность, устроим круговорот энергии в природе, а дальше разберемся. Посмотрел на включившийся сканер. Либо сигнал нечеткий, либо фантомов поделило пополам. На колеблющемся изображении, которое транслировала искорка, я насчитал 18 отдельных объектов, излучающих остаточное явление. Хорошая взрывчатка у фоггеров. Действенная. Всех разнесла, все завалило. Позади меня вход в пещеру со взорванным монолитом был завален плотной стеной обломков льдин и камней. Проход впереди тоже завалило, но не так основательно. Сканер нашел пустую полость всего лишь в нескольких метрах от меня, аккурат за цельным куском скалы, перегородившим дорогу. Я примерился к нему людорубом. Бур бы подошел, но он остался при вдоводеле. Стоило мне отойти от девушки больше, чем на метр, я заметил, что энергетическая нить, связывающая мою ауру с коконом, натянулась. Сделал еще шаг, наблюдая за тем, как тонкая лента превращается в тугую гитарную струну, и вернулся обратно. Рвать не будем, но, кажется, о свободе перемещения временно придется забыть. 2, максимум 3 метра. Перенес девушку поближе к завалу, но постарался уложить ее так, чтобы ей не прилетело осколком в голову, и принялся крушить плиту. Отколов несколько крупных кусков, оттащил их в сторону и дальше стал бороться уже с мелочевкой. Та коварно осыпалась со всех сторон. Ледоруб уже не помогал, тут лопату бы, но недолго я был ее владельцем. Даже взгрустнулось немного, когда вспомнил явно несмертельный удар по фоггеру Бенджамину. В общем, лопату жалко. Горстями начал хватать и отбрасывать за спину мелкие камни и ледяной песок. Прокопался почти на метр и услышал неритмичный стук, доносившийся до меня с другой стороны туннеля, с той, куда я как раз и копал. Замер от неожиданности и по новой обратился к данным сканера. А стук не прекращался. Вскоре к нему добавился скрежет и рычание. «Хима! Я уже не только слышал ее, но и чувствовал!» Расширил проход в завале и перенес свою спящую красавицу поближе. Глядя на нее, я вынужден был признать, что это она действительно очень красива. Молодая, примерно моя ровесница, яркая и живая, как бы странно это ни звучало, учитывая ее состояние. Звуки с той стороны становились отчетливее, а рычание все более настырным и нетерпеливым. Отбросив за спину новый камень, я схватил следующий. Наконец, впереди забрезжил серый свет. Я вытолкнул вперед ледяную стружку и увидел перед собой обеспокоенную морду. Химера потянулась ко мне стальным носом, ощетинилась, вероятно, улыбаясь. Довольно фыркнула и сделала пару шагов назад, мол, дальше давай сам. Я раскидал остатки завала, подхватил с пола девушку и вылез из туннеля, а следом за мной — химера. Она недоверчиво меня обнюхала, порычала на мою ношу, отряхнулась и побежала вперед. Мы оказались немного западнее того входа, где я оставил вдоводел. Искорка построила маршрут к нему, и я, с девушкой на руках, направился по узкой тропинке под нависающим выступом ледяной скалы. Цвет пейзажа варьировался от белесого к серому. Небо затянули сизые облака, такие плотные, что через них не мог пробиться ни один рассветный луч. На сканере то и дело вспыхивали разноцветные точки. Монстры! Много, словно утром все на работу повылазили. Химера, ускакавшая вперед, быстро нашла себе занятие, которое увлекло ее явно сильнее, чем раскапывание туннеля. А я даже не отвлекался. Через 20 минут добрался до широкого съезда, ведущего под землю к туннелям. Сбежал вниз и остановился на широкой площадке. Здесь были припаркованы 3 джипа фантомов. Мой вдоводел висел, аккуратно распятый, между стойками кузова одного из них. Чехол целый, бур на месте. «Спасибо, парни! Подготовили все!» Обрадовался я и кивнул в сторону машин, хоть там и никого не было. «Мне бы грузить пришлось, а я с дамой. Сами понимаете, неудобно». Подошел к транспортнику и, открыв пассажирскую дверь, разместил на переднем сиденье Татьяну. Подрегулировал наклон, чтобы ей было удобно, хоть и понимал, что девушка ничего не чувствует. Но хотелось сделать для нее хотя бы такую малость. Пусть спящий человек пребывает в подходящем для этого положении. Плюс так ни камеры в населенных пунктах, ни встречные водители не увидят, что у меня в машине пассажир. Недолго думая, я активировал скаутган и выпустил по несколько пуль в капот каждого оставшегося на парковке транспортника. Я, конечно, верил картинке сканера, но осторожность лишней не бывает. А вот приметного пикапа Бенджамина здесь не оказалось. Неужели Фоггеру удалось уйти? Или он вошел в другом месте? Я тут же заново просканировал местность, но не увидел ничего подозрительного, не считая монстров, которых увлеченно гоняла химера. По идее, Фоггер тоже не знает, что я жив, так что вряд ли будет рыскать по сектору, чтобы найти меня. Еще и без охраны. Я сел за руль, завел транспортник, развернулся и вырулил с площадки. А затем наверх, из тоннеля, вывел джип на дорогу и погнал вперед. Мысли в голове путались. Меня то и дело отвлекали сообщения системы о необходимости подзарядки или об обнаружении монстров, которые до сих пор стекались на шум, произведенный взрывом. Давно следовало остановиться и как следует все обдумать, а еще лучше — немного поспать. Выискал с помощью искорки удобную расщелину подальше от траектории движения монстров и загнал туда транспортник. Выключил мотор и вышел из машины. Водительскую дверь оставил открытой. Первым делом развернул на крыше энергетическую сетку, увеличивая площадь моей солнечной батареи. Над крышей транспортника сгустились разноцветные потоки и, равномерно распределившись, стали постепенно впитываться в артефакт. А я оперся на капот рядом с пассажирским местом, оглянулся на девушку, а потом уставился вдаль, типа перекур. За серой мглой практически ничего не было видно. Лишь изредка мелькали силуэты пробегающих мимо монстров, которых система опознавала и окрашивала на карте в разные цвета. Где-то там до сих пор бесилась химера. Такими темпами звери еще вырастет, и тогда для него точно придется построить отдельную станцию. Но эту задачу точно можно отложить на потом. Снова посмотрел на Татьяну и проверил, на месте ли артефакт Лейна. Нужно срочно решать, как поступить с девушкой и с артефактом. Очевидно, что пирамидка-батарейка и энергетический кокон девушки не взаимодействуют. Обдумав проблему, я добавил версию, что артефакт не накапливает энергию, а как-то ее преобразует или фильтрует. И получается, что его можно спокойно отдать Лейну, может, даже вместе с девушкой в довесок. Точнее, только при условии ее оживления он и получит от меня артефакт. Но Лейн, которого спасли Фоггеры, отпадал.

Расход большой, но приход пока перевешивает. И пока кокон Татьяны цел, хуже ей точно не станет. Как вариант, можно временно спрятать ее на 37-й. Если ее нельзя перевести в больницу, то можно же и больницу привести к ней. Лейна же как-то откачали по-тихому. Стоило о нем вспомнить, как на сканере появился четкий след дроидов. Я подождал, пока они подъедут поближе. Убедился, что это авангард, хоть прилично так поредевший, и выдвинулся им навстречу. Пришлось догонять. Транспортники на полпути свернули, явно вслепую бродили по сектору. А когда там заметили меня, то сразу попытались принять боевой порядок и навели на меня орудия. Точнее, то, что от них осталось. Только на двух машинах сохранились пулеметы, а на третьей о нем напоминала лишь рваная дыра в крыше со следами чьих-то огромных зубов. Я прикрыл тело девушки найденным в машине тентом и, высунув руку в окошко, чтобы продемонстрировать мирные намерения, медленно покатил на сближение. «Лима приветствует!» — крикнул я, поравнявшись с первым джипом. «Ну, наконец-то!» Окно соседней машины тоже открылось, и оттуда высунулся покоцанный защитник. Броня на его левой руке была поцарапана, а на шлеме блестела внушительная вмятина. «Тоже рад вас видеть, парни!» — кивнул я. Чуть сдвинулся, прикрывая спиной своего пассажира на всякий случай. «У вас есть прямой канал связи с боссом? Только настолько прямой, чтобы лицом к лицу, минуя секретарей и помощников». «Есть!» Не стал отпираться защитник, коротко переговорив с кем-то сидящим в глубине машины. «Сейчас организуем и подключим тебя». Разговор вышел максимально коротким. Я честно попытался донести до Лейна проблему фоггеров и рассказать про бреши в системе безопасности Майтон. Но как только он увидел свой артефакт, говорить о чем-то другом стало совершенно бессмысленно. Мне даже деньги на счет упали еще до того момента, как я отдал товар. Вот насколько сильным было нетерпение магната. Ровно 4 миллиона кредитов. Я был готов к тому, что Лейн придержит что-то за развал Лимы и пропавшее оттуда снаряжение. Но старику, похоже, совсем хреново. Он сразу переключился на своих людей, призывая их поторопиться. Что те и сделали, газанув в сторону выезда из ненавистного сектора. И я уверен, дело не только в приказе босса, а обычном желании поскорее свалить уже из этого сектора. Я помахал удаляющимся машинам и подумал, а не создаю ли сейчас своими руками нового фоггера? Из раздумий меня вывел Роберт, который с радостным воплем подбежал к моему креслу. Надо бы уволить его уже с должности нашего финансового директора. «Да-да-да-да-да! Снова празднуем!» — веселился Боб, явно пританцовывая. «Кредитики-то на балансе! Теперь мы закажем джакузи!» «Возможно, и не только», — ответил я, увидев в почтовом ящике письмо от Симонова с кучей вложенных файлов. Сразу же переслал их Бобу. «Глянь документы, там должен быть дизайн-проект для особой комнаты. И Рипу переведи, пожалуйста, деньги. Закроем уже все долги, наконец». «Понял, принял. Сделаем. А праздновать когда будем?» «Скоро. Я уже домой еду.